Да вот решила не погибать без тебя с голоду, а тут старый мультик показывают. Так и зависла возле телевизора. Так ты где был, пиво пил? Ты знаешь, братья-братки в нашу с Маляком бригаду просятся. Даже не ведал, что у нас есть такая. Усаживаясь в простое деревянное кресло, заметил я, потянулся к Олесиной чашке с кофе, выпил глоток. За окном раздались далекие выстрелы, но за вчерашний день мы уже привыкли к канонаде. Здешние жители отличались большой любовью к зажиганию патронов на стрельбище, и не только на стрельбище, если честно, то подумать страшно, какой оборот у владельцев оружейных магазинов в городе Алама только на патронах производства Демидовск-патрона. О чем задумался, дорогой, ко мне на колени уселась любимая девушка, надо же, знаю ее всего ничего, а уже без нее даже не хочу представлять себе дальнейшую жизнь. Да вот, нужно сходить на стоянку, саженцы полить, вчера не поливал, сегодня нужно полить обязательно. И что ты с ними носишься, как курица с яйцом? Нужно было тебе такую мороку с собой тащить, неужели ты думаешь, что они приживутся? Олеся покрутила пальцем у виска, поудобнее уселась на коленях, прижалась ко мне и мечтательно произнесла: «А вообще-то было бы здорово, свой дом, свой сад, дети во дворе, мы на веранде, как думаешь?» «Думаю, что здорово все это, давай хотя бы над детьми поработаем, или потренируемся в процессе любви». Я подхватил засмеявшуюся девушку на руки и отнес на кровать, задернул шторы, включил радио, транслирующий кантри, и мы решили пару часов не появляться на улице, так что поливать саженцы я пошел в самую жару, когда воздух дрожал над пустынными улицами, от каждого шага вверх поднималось облачко пыли. Пройдя мимо хозяина стоянки, я помахал ему рукой, подошел к своему грузовику и запрыгнул в кузов, поднял мешковину, которой была накрыта вязанка саженцев, и потащил их к колонке в другом конце двора возле деревянной водонапорной башни. Это изделие аламовских плотников стояло на мощных толстых столбах бревнах и было опоясано бандажами по типу обычной бочки. Пропитав саженцы водой, я отнес их в кузов, заботливо укрыл мешковины от солнца и полез в кабину. Хорошо хоть кабина под навес влезла, стояла в тени, снарядил новые магазины патронами, положил их в картонную коробку на заднее сиденье и пошел отдыхать. Завтра снова в дорогу, да и вечером предстоял серьезный разговор с братьями. Подумаем, может, и на самом деле ремонтную бригаду создадим. Вечером мы собрались за длинным столом в салуне. Я, Олеся, Малик, Светлана. Подошли братья, Толик и Колян. Чуть попозже пришли Артемьевы в полном составе. Так что собралась вся наша группа, ужин прошел в веселой и большой компании, мы отдали должное и здоровенным стейкам, и отварным кукурузным початкам, и местному пиву, правда, с пивом не перебарщивали, так, взяли по кружечке, потом дамы пошли по магазинам, совершать шопинг, так сказать, а мы остались. Маляка я заранее предупредил, а Виктор Константинович просто почуял, что предстоит серьезный разговор, и остался, ну а мы были не против, он умный человек, чиновник и политик, может, что и посоветует, а то я раньше никого не допрашивал и Малик тоже. Ну парни, рассказывайте, почему вам горячо дома стало, и в чем и как сильно вы заморались. Я поставил полупустую кружку на стол, мы сменили место нашей дислокации в салуне, пересели подальше от длинных столов в свободный угол, чтобы самим не мешать веселым компаниям и нам не мешали. Братья переглянулись, Толик ответил: «Мы в том мире жили в небольшом городе в Поволжье, после армии устроились в местную охранную фирму, фактически вступили в бригаду, которая контролировала городок и держала местные кирпичные и молочные заводы, да и с главным ментом наш бугор Вась-Вась был, баньки там с девочками, рыбалка и прочее. Прямо скажем, наш бугор не беспредельничал даже в 90-е, и в городе мы себя вели спокойно, в основном на проходной стояли, не давали таскать слишком много масла и молока, мы же рядовые братки были, вот и дежурили, но полгода назад под наш городок копать стали, Потом попытались завод молочный захватить, рейдеры появились, сунулись, как обычно, с судебным предписанием, только не учли, что хозяин не цивильный и у него своя бригада есть, выкинули мы их с проходной и попугали, машину разбили, самих пинками из города выгнали, но не калечили, так, поджопниками, думали, успокоиться, но те сменили главного мента и со своим спецназом снова сунулись к нам. В общем, слово за слово, рубка пошла, сначала кулаками, а потом, когда они одной бабе из цеха сухого молока голову разбили и дубьем махать начали, бабы-то были за нас, а голову разбили матери одного из наших, а потом за стволы взялись, а их в два раза больше было, в общем, выбили мы их, но грязно, и у нас раненые, и у них труп, оружие только у нас в дежурке имелись, смена наша была. Ну и стреляли мы, нас предупредили, что до ареста дело может дойти, мы на хуторе, который от бабушки остался, спрятались, потом бугор приехал, сказал, что все разрулил, но нам нужно уезжать, мол, можем сливу схватить, кровники есть, и объяснил, куда и как, и даже адрес и телефон в Новой Одессе дал, выкупил все у нас по нормальной цене, до Самары довез. Там мы Нивы приобрели и своим ходом отправились до Нижнего, а там, ворота, в общем, судите-рядите, но мы сильно плохого никому не делали, свой кус держали, а то, что пришлого грохнули, так выбора не было, или они нас, или мы их. Толик, а что за сучок? Малик взялся за кружку с пивом, сильно его этот рассказ не удивил и плохих впечатлений не оставил, если честно, то я что-то такое и представлял. Неплохие ребята, сразу видать, а если попала собака в колесо, пищи, но бежи. Сельское профессиональное училище, группа механизаторов, мы без троек закончили, если хочешь, можем завтра дипломы показать, или давай мы тебе на любом тракторе поле вспашем, а ты потом глубину вспашки выборочно замеришь. Колян недовольно набычился. Пахать-то нам придется, только в основном руками и головой, мы с Маляком слесаря-сборщики, ремонтники и прочее, да вы сами знаете, впрочем, мои знакомые механизаторы неплохо гайки крутят, так что я ничего не имею против создания бригады, а ты, Малик, я повернулся к напарнику, тот кивнул, не отрываясь от пивной кружки, потом все-таки оторвался, поставил ее на стол, на кружок из какого-то листа. Тоже ничего не имею против, вчетвером легче и быстрее работать, тем более что мы друг друга уже немного знаем, правда, я абсолютно без понятия, чем и как займусь в русских землях. Честно, мы ведь ничего пока не знаем, есть только общие сведения, поэтому предлагаю держаться вместе, вместе и работать легче, и работу искать, по крайней мере, нам с Вовой работа в Порто-Франко сама в руки упала. И неплохая, если и в России так, то это здорово. Малик допил пиво и поставил пустую кружку на стол. Все, хватит на сегодня. А меня возьмете? Неожиданно спросил Артемьев. Я понимаю, что уже не молодой и не кажусь вам подходящим товарищем, но я начинал слесарем, у меня до сих пор в трудовой пятый разряд стоит, еще я инженер-конструктор летательных аппаратов, в Тбилиси отработал 3 года и в Новосибирске 5, пока по партийной линии не пошел, а насчет работы я так думаю, мир строится, людей немного, так что на квалифицированных рабочих и инженеров спрос есть, и большой, мне, например, кажется, что здесь скоро начнется довольно массовый, ну, по меркам этого мира, выпуск оружия, самолетов, автомобилей и прочей техники, просто потому, что зависеть от импорта губительно, схлопнутся все ворота, и что? Ведь недаром русские создали мощную промышленность, вы представляете себе, какие капиталовложения требуются для такого дела? Миллиарды. Причем многие миллиарды, правда, я сегодня прикинул на примере Алама и Порто-Франко, сколько одних патронов нужно. Вот смотрите, средний житель этого городка расстреливает около пары сотен патронов в неделю или около 1000 в месяц. Один человек тратит от 200 и больше ЭКЮ в месяц только на патроны, И ведь таких людей здесь много. Сюда вообще довольно авантюрные люди переселяются. Вон Володя с Маляком даже пулеметы купили. Так что оборот огромный. А еще сайдинг, металлопрокат, пропилин и прочее. И получается, что свое производство неплохо кормит. Так что, ребята, с политикой я завязал. В рабочие возьмете. Артемьев, откинувшись на массивную спинку тяжелой скамьи, весело посмотрел на нас. Вообще, мебель в этом мире основательная, из массивных и добротных досок. Я здесь только на базе земную офисную мебель видел, а в салуне ее как будто специально сделали неподъемной, для того чтобы в драке ею не махали, что ли. Но кто здесь будет драться, когда у каждого пистолет на поясе? Впрочем, как будто в ответ на мои мысли подгулявшая компания на другом конце салуна сцепилась с группой из трех человек, выпивавших рядом, они уже давно перебрасывались ехидными репликами, из которых я понял только что-то про коровью задницу городских тварей. Из-за стола встал здоровенный, насквозь пропеченный солнцем парень в коротком кожаном жилете и пропыленной, пропотевшей шляпе Стетсоне, коротко рявкнув коренастому, квадратному такому парню в чистой рубашке с короткими рукавами. Он расстегнул оружейный пояс с потертыми револьвером и пистолетом, брякнул на стол и вышел на улицу, саданув створками двери так, что в салуне ветер поднялся. Квадратик пожал плечами, типа не виноватая я, он сам ко мне пришел, снял наплечную кобуру и тоже вышел, аккуратно притворив дверные створки. Это чего, драка? У Коляна загорелись глаза, и они с Толиком выскочили вместе с большинством посетителей вслед за парнями. Салун мгновенно почти полностью опустел. «Пойдем поглядим». Поднялся из-за стола Малик, отодвинув свой пустой бокал, с улицы донесся слитный вопль болельщиков. «Пошли, только, Виктор Константинович, не торопись в рабочие, сам же сказал, что мир строится, значит, инженеры нужны как воздух, не спеши». И мы вышли на вечернюю улицу, там в кругу зрителей увлеченно колотили друг друга клерк с пастухом. У клерка оказался разорванным рукав, и на мощном бицепсе стала видна татуировка, у обоих были здорово подбиты глаза, у пастуха изо рта постоянно текла струйка крови, но парни ходили друг против друга, как уже разок подравшиеся и почуявшие вкус крови соперника коты. К немалому удивлению, я увидел среди зрителей и наших женщин, увлеченно наблюдавших за мордобоем, даже пакеты с покупками поставили на пыльную землю и о чем-то оживленно переговаривались. К салуну, коротко рявкнув сиреной, подкатил массивный джип с намалеванной звездой на дверце, из него не спеша выбрался здоровенный красномордый мужик в Стетсоне и со значком на жилете, все так же не спеша, вздымая облачка пыли своими стоптанными ковбойскими сапогами. Он вошел в круг и коротко приказал: «Брык!» После чего с усмешкой осмотрел бойцов, те стояли побитые, но не побежденные. Зрители начали расходиться, видимо, шоу закончилось. Шериф или маршал, не знаю, как правильно, усадил драчунов в машину и, к моему удивлению, повез к доктору, а я подошел к своей девушке. Олеся хмуро смотрела на капли крови в пыли, свернувшиеся в небольшие комочки. Почему парни порой такие идиоты? Ладно защитить девушку, восстать против грабителей или воров, но просто из-за того, что один клерк, а другой ковбой, так драться. Они как два зверя были, ты тоже такой бываешь, Володь, постарайся не делать так ради развлечения, хорошо? Меня обняли за шею и поцеловали, потом я ответил, а потом подобрал пакет с покупками и пошел с Олесей в свой номер. Хватит, нагулялись, нужно и отдохнуть, морально и физически. Город Шалака, граница конфедерации и московского протектората, берег залива, 22-й год, 39-й день 9-го месяца. Мы с Олесей сидели на широкой деревянной, как и вообще все в этом городке, веранде ресторанчика. Шалака оказался городком маленьким, пропыленным и небогатым, просто потому, что дорога через него шла неудобная, более длинная, хоть и более безопасная, но сам участок от Фортели до Шалака оказался очень тяжелым. Каменистый берег залива, через который проходила эта дорога, был очень красив, потрясающе красив, высокий обрыв над заливом, внизу пена прибоя, птицы над водой и зеленые, увитые лианами скалы. При этом на 300 километров с лишним ни одного каньона, даже чистые и быстрые реки текли в аккуратных неглубоких каменных руслах и заканчивались водопадами, но берег был очень неровен, скорость движения нигде не превышала 30 километров, камни, валуны, камешки, щебенка под колесами превратили сегодняшнюю езду в сплошную тряску. Отдыхать останавливались чаще, руки болели даже у опытных водителей, что уж говорить про таких, как я или Малик, а Олеся и еще две девушки-водительницы из конвоя к середине дороги плакали, ладно хоть их заменили подростки из циркачей, и это несмотря на практически полное отсутствие пыли и свежий ветер с залива. Поехали через берег потому, что у циркачей в фортеле были дела, требующие их присутствия, а возвращаться назад, почти 2000 лишних километров, вот уж не знали мы, на что шли, когда договор подписывали. Впрочем, по заверениям Олега, этот участок тут один такой, зато бандитов в этих краях практически не бывает. Минитмены и ВВшники здешних под корень вывели, а от Латинского Союза сюда еще попробуй доберись. Из-за ресторанчика донеслись гулкие шаги по дощатому настилу. Здешние тротуары были мало того, что на невысоких сваях и деревянные, так еще и под навесами, а вот стоянки в городке не имелось. Машины под руководством местного шерифа поставили в городе, вдоль единственной улицы, я в который раз поглядел на наш разномастный конвой, едва видимый в тусклом свете трех уличных фонарей. Скания и Вольво циркачей, наши УАЗы, Газели, Тойоты, Егери, несколько японских, то есть из самой Японии привезенных праворульных пикапов и Судзу переселенцев из Находки и Владивостока, еще корейские джипы, два китайских грузовичка Фотона, сборная Солянка, одним словом. Кстати, гостиниц в городке тоже оказалось мало, вернее, была одна единственная, и в той комнат раз-два да обчелся, так что насчет ночлега мы договорились с владельцем большой коровьей фермы на окраине Шалака и по совместительству хозяином огромного амбара, битком набитого душистым сеном. Из-за поворота вышли Светка и Малик, подошли к нам, сели на придержанные для них места. «Ребята, и чем здесь кормит?» — поинтересовалась Света. «Окрошка, пельмени, это если из русской кухни, есть стейки, причем не хуже, чем валома, рыба жареная, суп из моллюсков, окрошка, правда, не на квасе, а на охлажденном бульоне, все вкусно, очень». Олеся подцепила на вилку кусочек жареной рыбы, обмакнула в соус и с удовольствием съела. Я с большим удовлетворением отодвинулся от стола, давненько таких отменных пельменей не ел. Нет, все-таки здорово, что в этом городке живут русские напополам с американцами, кухни народов мира, это хорошо, но ничто не сравнится с пельменями. На следующий день мы валялись на сеновале до тех пор, пока солнышко не нагрело крышу и не стало душновато, да и после просто ходили по городку, хотя какой это город, если по-русски, это небольшая деревня, точнее, село, потому что здесь было две церковки, одна методистская, другая православная, вообще-то неплохое местечко, люди спокойные, неторопливые, никуда не спешат и все успевают, городок чистый, выкрашенный, причем все делали для себя, а не для начальства, те же деревянные тротуары, их жители сами соорудили, чтобы в сезон дождей не тонуть в грязи и лишний раз не мокнуть под дождем. Глава 7. Московский протекторат, в 200 километрах, на северо-восток от Москвы, 22-й год, первый день 10 месяца, колонна шла широкой долиной, густо заросшей кустарником и бурьяном высотой до 2 метров, как мне объяснил Олег, знающий все, высота бурьяна, это следствие того, что в протекторате во многих густонаселенных местах в основном выбили поголовье рогачей, чтобы не вредили сельскому хозяйству, да и антилопам досталось. В результате образовались такие рощи, которые раньше просто выедались здоровенными животными, на небе толкались небольшие тучки, к сожалению, слишком маленькие для того, чтобы дать тень или сбрызнуть землю дождиком, когда вдруг здорово сверкнуло и громыхнул хороший такой раскат грома, я в кабине грузовика аж подпрыгнул. «Ты смотри, Олег, тучи игрушечные, а гремят как взрослые», усмехнувшись, повернулся к подростку, взял микрофон и связался с Олесей. Услышал нервный смешок и скороговорку девушки, отключился, и тут из динамика рации донеслось: «Внимание, колонна, ускоряемся, не паниковать, не нарушать порядок мест в колонне». «Что за хрень?» Я немного ускорился за идущим впереди джипом Олеси, за мной также ускорились остальные машины, которые я видел в зеркале заднего вида. «А это что такое?» Немного правее сзади колонны поднимался густой столб дыма, причем столб резко расширялся, приближаясь к колонне машин. «Пожар, блин, и ветер-то оттуда, с той стороны. Это очень плохо». Минут пять мы ехали по узкой дороге, пытаясь оторваться от приближающегося пламени, уже хорошо заметного на горизонте, но полоска огня неумолимо приближалась, уже вся колонна была окутана едким дымом. «Олег, звони своему начальству, нужно пал пускать, а то сгорим», прокричал я вцепившемуся двумя руками в панель мальчишке. Тот кивнул, включил рацию за левым плечом и скороговоркой забубнил в гарнитуру: «Володя, Семёныч спрашивает как». Повернувшись ко мне, передал он, закашлялся от густого дыма, попавшего в кабину: «Облить бензином за дорогой и поджечь, а потом отвезти машины за дорогу, на выгоревший участок, и скорее, огонь догоняет». Сзади творилось что-то жуткое, настоящее огненное светопреставление, высоченные столбы пламени с гулом пожирали кустарники и бурьян, сжигали деревья, грузовик обогнали небольшие антилопы, в панике, не разбирая дороги, несущиеся от смерти высоченными прыжками. «Колонна, стой, мужики с канистрами топлива, на выход, поливать растительность с левой стороны дороги». Идущие впереди грузовики остановились, из передового джипа выскочил Семен Семенович и стал руководить поливающими кустарник бензином и соляркой мужиками. «Хорош, поджигайте, скорее». Я отбросил полиэтиленовую канистру в сторону, перекинул из-за спины автомат и короткой очередью в упор поджег кустарник, справа и слева тоже коротко ударили автоматы, пламя весело рвануло по облитым бензином сухим веткам и листьям, подхваченное ветром, взлетело вверх и с гудением и щелканьем начало отодвигаться от дороги. Я отбежал к своей машине, прыгнул в кабину, схватился за руль, поглядел в зеркало заднего вида, пламя степного пожара уже практически догнало колонну. «Вперед, на сгоревшие земли, аккуратно, не подожгите машины». Передние грузовики свернули с дороги и поехали по еще не остывшей до конца земле. «Василь, пробей дорогу». «Есть, таща, майор», весело ответили в колонке рации. Из конца колонны по обочине рванул вперед броневик, обогнал всех и начал проламывать проезд в гаснущих кустах, за ним ехали тяжелые грузовики, потом мы, а сзади догоняла стена огня, в одном из грузовиков ревели и бились о доски бортов верблюды, в другом орали и бросались на прутья клеток очумевшие от страха тигры, в доступном эфире стояли крик и матюки, кто-то читал молитву, дым ел все вокруг. Ехали словно в густом, едком и горячем тумане, с боков изредка коротко вспыхивали недогоревшие деревца, но наконец мы все сумели отъехать от дороги, а пламя с этой стороны от нашего пала ушло далеко вперед, пожар обогнул выгоревшие земли и двинулся дальше, колонна остановилась на черной от пепла, горячей земле, у большинства грузовиков тлели тенты, которые сейчас тушили циркачи, да и газелям досталось. Даже на Олесином прицепе что-то тлело, я выскочил на землю, в очередной раз порадовался, что нацепил сапоги, из-под ног взлетело облачко горячего пепла, кое-где тлели толстые веточки, лежали обгоревшие тушки птиц и небольших животных, дышать было очень тяжело, от дыма душил кашель, но мы были живы, так что я вытащил из кабины огнетушитель и направился тушить прицеп своей девушки. Из сгоревших земель выбрались через 3 часа, проехав через мост на небольшой речке, пожар подошел к ней вплотную и угас, не перешел на другую сторону, Нам повезло, что перед деревянным мостом было большое пятно вытоптанной земли, по которой не могло распространиться пламя, машины стали практически однотонными, грязно-копченными, все мы насквозь провоняли дымом, лица выглядели как у танкистов после тяжелого боя, все были в копоти и пепле, пепел оказался везде, в кузовах машин, в салонах, я даже в карманах джинсов нашел, он скрипел на зубах и попадал в глаза и нос, заставлял плакать и чихать. На лицах у большинства переселенцев виднелись проложенные слезами дорожки, но настроение у всех было радостное, ибо мы только что выжили там, где практически все погибло, даже животные в клетках успокоились, только обессиленно лежали на полу, вывалив языки, а тигра от верблюда можно было отличить только по отсутствию горба. Какое-то время мы ехали вдоль речушки, как оказалось, Семен Семенович выбирал место, чтобы можно было вымыть машины и умыться самим, и вскоре такое место нашлось. Длинная песчаная отмель искрилась под солнцем, зазывая свежестью и чистотой воды, но ее перебало мутил БРДМ-2, заехавший в воду на пару десятков метров. На башню броневика вылез чумазый паренек в танкошлеме, уселся и стал наблюдать за водой. Два грузовика с крупнокалиберными пулеметами встали перед отмелью и направили стволы в реку. «Чего это они?» – спросил я у Олега, останавливая егеря на указанном месте за РВ-4. «Чтобы крокодилы не подошли, вообще-то крупных уже почти не осталось, но порой встречаются весьма внушительные экземпляры, хотя за ними специально охотятся и в московском протекторате, и в протекторате РА, вообще выбивают всех крупных и опасных животных, чтобы жизнь поспокойнее была, и так хлопот хватает». Тут кроме больших гиен и свинок еще степной лев водится, так он на порядок умнее, чем эти твари, хорошо хоть на людей не охотится, но коров из стад периодически таскает, приходится пастухам с пулеметами на джипах коров пасти. Ладно, дядь Володь, я пока отцу помогу нашу сканию вымыть. И паренек убежал в конец колонны, а я вытащил ведра из кузова и стал таскать воду сначала к Олесиной Тойоте, а потом к егерю. Вначале я молча тер машины тряпкой, смывал копоть, но, получив пригоршню воды в лицо, вскинулся, посмотрел на смеющуюся девушку, подумал и облил ее сам. Вскоре вся поляна превратилась в арену для водяной баталии. Все, и взрослые, и дети, обливали друг друга водой и смеялись. Когда закончили мыть машины, переоделись в сухое, женщины высушили волосы. К нам подъехали два автомобиля, массивные такие и брутальные, с пулеметами на крышах и надписями ОМОН на бортах. Из переднего в люк высунулась довольная красная морда в милицейской фуражке и с удовольствием спросила: «Нарушаем, граждане? Как, протокол составим или по-хорошему договоримся?» И заржала аки лошадь, потом дверь распахнулась, и из машины вылез обладатель морды, широкоплечий капитан в ментовском камуфляже, подошел к дяде Мише, обнял его так, что у того ребра хрустнули. «Батька, живой?» Мы с матерью испереживались, как про пожар услышали, сели на машины и рванули сюда, мол, проверю фермы по периметру, как чуял, что тебя на этой речке найду. «Ура, живой!» Капитан поднял и покружил отца в воздухе. «Поставь, где взял? Весь авторитет разрушишь». Дядя Миша с удовольствием посмотрел на капитана, увидев, что большинство переселенцев глазеет на эту необычную встречу, представил его: «Этот молодец мой сын, капитан ОМОНа внутренних войск московского протектората Сысоев Николай Михайлович. Прошу любить и жаловать». «Ясно, барышни». Этот вопрос был адресован свободным девушкам из нашего каравана, которые стояли возле машин. Московский протекторат, Форт Скала, 22-й год, 3-й день, 10-й месяца. Мы остановились за небольшим, но мощно вооруженным фортом на господствующей высоте перед Новой Одессой, до которой оставалось около 5 километров, не больше. Дорога огибала извилистый берег и исчезала в городских воротах, а отсюда был прекрасно виден вход в порт Новой Одессы, двуглавая гора с решеткой РЛС, бетонные укрепления крепости, массивные башни с тяжелыми корабельными орудиями. 152 мм, две башни по три ствола, и четыре автоматические 76-мм башни Спарки. Очень мощный форт, наверное, самый мощный в Новой Земле. Наши снабженцы приволокли из Старого Мира пушки с изрезанных кораблей Черноморского флота СССР. Капитан, тот, который Николай, поглядел на Олесю. В береговом укреплении намного слабее, только против местных пиратов, если честно, то мне совсем не по нраву то, что этот мордатый крутился всю дорогу вокруг моей девушки, несмотря на пару моих намеков и предупреждений, ладно хоть в кабину егеря, куда пересела утомленная длинной дорогой Олеся, не лез, а Тойота с прицепом ехала на сцепке сзади. После этого пожара мы уже в потьмах попали в пригород здешней Москвы, где и заночевали, а утром разделились, многим пришлось выезжать, поскольку циркачи торопились на зимние квартиры, особенно дрессировщики, им предстояло долго отхаживать и отпаивать земных тигров, которые были гвоздем программы, так что не поглядев в Москву, мы разъехались в разные стороны. Переселенцы на автобусах отправились прямиком в Демидовск, и часть людей из конвоя тоже последовала за ними, я тоже хотел ехать, но девушки, все вместе, Олеся, Светлана, Вера и Лиза, захотели посмотреть самый большой порт на этом побережье, мол, форт ли и Москву практически не видели, так хоть новую Одессу посмотрим, корабли тоже, а мои возражения... что нужно поскорее устроиться до сезона дождей, никакого успеха не имели. Ну и на кой хрен они здесь нужны? Зубастых чаек пугать? Или покрасоваться? Раздраженно поинтересовался я, доставать меня начал капитан, честное слово, аж до зубовного скрежета. Ну против пиратов, они могут попытаться захватить порт, заметила Олеся, не отрываясь от бинокля, понравился ей вид, возможно, и капитан понравился. Тогда бы лучше малокалиберных автоматов наставили, толку было бы больше, это же для морского боя пушки, против больших кораблей, по маломерным судам стрелять из таких дур, все равно что из пушки палить по воробьям, шума много, а толку чуть. Ладно еще трехдюймовые автоматы, впрочем, это не мое дело, поехали скорее, нужно еще в отель заселяться. Я полез было в кабину, но услышал приглашение капитана, обращенное к Олесе. «Олеся, а ко мне не заедете? У меня великолепный дом, почти пустой, можете остановиться хоть на весь сезон дождей», а сам ее за руку придерживает. «Капитан, пошли поговорим». «Все?» Кончилось мое терпение, я кивнул Малику и направился за машины. Малик двинулся за мной, капитан пошел вместе с прапорщиком, а братья отвлекли Олесю каким-то вопросом. Отойдя от машин за ближний бугор, я отдал АКМ Смоляку. «Тебе никто не говорил, что чужих девушек отбивать опасно для здоровья. Пофиг мне сейчас его погоны, что будет, то будет». Я снял пояс с пистолетом и под сумками и протянул хмурому уйгуру. Капитан тоже разоружился и начал разогревать мышцы плечей и ног, коротко работая руками и быстро, по-боксерски, перебирая ногами, но я и не думал, что будет легко, впрочем, я тоже не подарок. ОМОНовец коротко шагнул ко мне, встал в стойку боксера-любителя. Я сделал то же самое и легкими прыжками ушел вправо по кругу. У меня довольно неплохо получается изображать боксера, нанес короткий левый, шагнул назад, уклоняясь от встречного правого в подбородок. Капитан опять сократил дистанцию, нанес серию ударов по корпусу и опять попытался достать подбородок, а я блокировал его хук и ударил коленом в грудь. Сильно, но не очень точно, думал попасть в солнечное, а попал в грудину, но попал здорово, отбросил его метра на полтора, он аж назад сел, я рванул было вперед, но его прапор заслонил дорогу. «Лежачего не бьют, из-за девки деретесь, не на смерть», и отошел в сторону. Николай уже стоял на ногах, одной рукой потирал грудину, а потом шагнул ко мне и попытался врезать с разворота ногой в челюсть. Меня спасло умение мгновенно складываться пополам, выручавшее не раз. Потом я принял на правый бок сильный косой удар ногой и, шагнув вперед, ударил лбом. Ливерпульский поцелуйчик, Редко кто ждет его от такого толстого и неуклюжего парня. А потом сильно врезал правой под дых и левой в ухо. Все вроде, оглянувшись, увидел столпившихся людей, с интересом смотревших нас, и побледневшую Олесю, большими глазами наблюдавшую за нашей дракой. Семен Семенович подошел к начавшему подниматься Николаю, усадил и проверил его состояние, а ко мне подошел отец капитана, злой и хмурый. «Я довел вас до Одессы, дальше езжай сам», — помолчав, сказал он. «И спасибо тебе за совет, данный в дороге, если бы не он, мы бы все сгорели, прощай», — повернувшись, наклонился к сыну, поглядел ему в разбитое моим лбом лицо, повернул и посмотрел на текущую из уха кровь. Потом они с Семеном аккуратно приподняли его под руки и повели к конвою. Прапор, усмехнувшись, пошел следом. Циркачи тоже стали уходить, пожимая мне и моим спутникам руки. Вскоре они уехали, оставив нас возле форта. «Ну что, Отелло, как бок болит?» — спросил Виктор Константинович, заметив, что я морщусь от боли в правом боку. «Здорово меня капитан легнул, говорить нечего». «Точно, Отелло, Володя, драться обязательно нужно было», — спросила Олеся, осторожно вытирая мне лицо. Я и не заметил, что у меня рассечена бровь, видимо, когда боднул ОМОНовца, разбил ее, прямых в лицо я вроде не пропускал. «Нужно, Олеся, нужно, ну-ка, подвинься, пусть умоется». Светка начала поливать мне из большой фляги. «Ты пока не мужняя жена, а любимая девушка, парень должен за свою девку драться, это обязательно, а за жену, тем более. Просто он такой нежный бывает, а тут прямо черт какой-то, злой и жестокий». Олеся отобрала у Светланы флягу и сама стала промывать рану. «Зашить нужно, а пока стяну пластырем, и губа сильно разбита, может, тоже шов наложить придется. Олеся, если буду нежен с парнями, это могут неправильно понять», заметил я после окончания процедур. «Ну некоторые так называемые мужчины были бы этому только рады», засмеялся Руслан. «Ладно, Отелло, поехали, мне Семен перед отъездом сказал, что у нас имеется около суток, чтобы спокойно выехать с территории московского протектората, а то за то, что расквасил морду капитану ОМОНа, ты можешь присесть минимум на полгода, будешь шпалы таскать». Артемьев пошел к своей Тойоте, его дочери и жена уже сидели в машине. Обернувшись, он добавил для остальных: «Кто не хочет ехать с нами, может спокойно отправляться в Новую Одессу, вы с капитаном не дрались. Поехали, Отелло, Олеся, смотри хорошо подумай, а то Дездемоной станешь, какой он у тебя весь из себя ревнивый». Светка с Маляком уселись в УАЗ и захлопнули дверцы, постепенно все расселись по машинам, две машины отправились в город, а мы с присоединившимися к нам Русланом с женой на «Газели» и его сестрой с мужем на китайском синеньком «Фотоне» поехали в обход города по узкой грунтовой дороге. Больше часа я ехал молча, изредка посматривая на притихшую Олесю. Да и начинавшая здорово мешать разбитая губа и соднящая бровь совсем не способствовали веселой беседе. С другой стороны, я был уверен, что все сделал правильно. Пусть он офицер и последствия могут здорово сказаться на нашем будущем, но это мое решение, и мне нести за него ответ, ведь я люблю свою девушку и готов снести за нее голову кому угодно, пока она сама не скажет, что уходит и не хочет, чтобы я ее беспокоил. Но пока этого не произошло, Олеся после драки крутилась возле меня, даже не посмотрела в сторону капитана, что не могло не радовать, хотя это и эгоизм. «Володя, ты дорогу до Демидовска знаешь?» — спросила рация голосом Артемьева. «Нет, Виктор Константинович, нам в любом случае до Оренока надо, там мост через реку, причем уже на земле русской армии, так что пока поедем, а там у кого-либо спросим, язык он до Киева доведет». «Ага, только сначала этот Киев нужно здесь построить, в этом мире такого города пока нет», — заметила Олеся. «Знаете, мне кажется, что тут должна быть возможность сообщения с нашим миром, ведь связь есть. Радиоволны – это тоже материя, как и физические тела, Если они доходят до Старого Света, то просто не могут не доходить и прочие виды материи. Это Руслан вклинился в разговор, его газелька ехала за мной. Возможно, вот приедем в Демидовск, обратись с этим вопросом к местным ученым. Иметь связь со Старым Светом было бы здорово. Смотрите, авария впереди. Малик притормозил, а вслед за ним и все остальные, перегородив дорогу. Впереди стоял трактор с телегой, причем не Беларусь, а какой-то западный, мощный, и телега не маленькая, и Мерседес-внедорожник, врезавшийся в эту телегу, вроде знакомая картина, а вот дальше все было совершенно незнакомо. Мужик-тракторист с ППШ в руках матом орал на моложавого мажора в шиншилловой безрукавке и его водителя, сопровождая свои крики пугающими замахами массивным автоматом. «Вы, сволочи, в трактор сзаду въехали, сволочи! Да вы знаете, твари, что с вами хозяин сделает! Не знаю, что он с вами сделает, но хреновато вам точно будет, мрази! Я ОМОН вызвал, гады, сейчас приедет, пусть с вами разбирается, твари!» На кабине трактора была заметна длинная антенна, как на Олесиной Тойоте, похоже, не слабая рация на этом агрегате. Застряли, Япона-мама, по обочине не объехать, паркетники и газели не пройдут, ждем, прокомментировал все это ехавший впереди Колян. Ну что, будем ждать. Повернувшись ко мне, спросила Олеся, и, помолчав, добавила: прости меня за мою глупость, хотела, чтобы ты немного поревновал. Ладно, все нормально, ответил я. Вот только застряли мы, похоже, надолго. Впрочем, минут через 20 подъехал серо-зеленый Гелендваген с надписью ВВ на бортах. ОМОН в этом протекторате что-то вроде спецназа, а ВВ выполняют общеармейские и полицейские функции. Если я правильно запомнил объяснение Олега, из машины вылезли трое, лейтенант и два рядовых. У солдат были АК-103, лейтенант с собой автомат не взял. Неспешной походкой он подошел к месту ДТП. К нему сразу кинулся мажорчик и начал жаловаться. «Вы понимаете, этот хам и быдло мне автоматом угрожает. Да мой папа в Москве большой начальник, его сам мэр знает, вы обязаны заставить этого хама выплатить мне компенсацию за то, что он вел свой вонючий трактор по этой дороге. Что? Я быдло? Да я тебя, гламурная морда!» Тракторист кинулся было на мажорчика, но его перехватили солдаты и оттащили в сторону, а лейтенант прищурился, повернулся к державшему тракториста спецназовцу и приказал: «Митрохин, ну-ка дай мне демократизатор». Солдат вытащил из петли на поясе и протянул ему резиновую дубинку. Я снял с держателя АКСМ и передернул затвор. Если Литиха попробует ударить этого мужика, вмешаюсь, как я видел в зеркало заднего вида. Руслан тоже взял свой СКС, а Малик вылез из УАЗа с АКМ в руках. Литиха еще раз согнул дубинку перед носом у тракториста, подмигнул ему и с разворота врезал вдоль спины мажору, потом еще, сбивая визжащую тушку наземь, и еще, с удовлетворением посмотрев на дело рук своих, приподнял гламурчика за шиворот и сказал: «Слушай, ты, хрен». Тут он поглядел на вышедших из машин женщин из нашей колонны. «Чудила визгливая, еще раз попробуешь не соблюсти правила дорожного движения, пешком всю жизнь ходить будешь, тележку с навозом толкать, понял? А не дай бог, кого покалечишь своим мерином, считай себя покойником, ясно?» Лейтенант отошел от рыдающего на земле мажора, размазывающего по лицу красную грязь, и подошел к стоящему молчком водиле или телохранителю. Его отцу пришлют счет от Коршунова за поврежденную тележку, забирай гламура и проваливайте, ясно. После чего Литиха подошел к трактористу, осмотрел с ним повреждения, заснял все на цифровую камеру, сопровождающие его солдаты ненавязчиво подтолкнули автоматами к машине все еще хлюпающего носом мажора и его охранника, после чего несколько кривомордый внедорожник завелся и уехал, а солдаты, усмехаясь, сели в свою машину. Тем временем лейтенант подошел к нам, козырнул и представился: лейтенант внутренних войск Воробьев, прошу извинить за эту сцену, Но таких недоделков только так и можно выучить жить в этом мире по нашим правилам. Они не хотят служить, не хотят уважать других людей и не понимают, почему им нельзя творить все, что хотят, как в старом свете.